Глава 48. Генерал шито-крыто не по своей воле принимает балдин. Бросив трубку на рычаг, генерал шито-крыто заскрипел зубами и приказал нечеловеческим голосом: «Немедленно ко мне, офицера Лохита, немедленно! Ко мне, душа из него вон!» Но в это время душа могла выйти вон из самого начальника гроба и молнии. «Мракобесие!» — вопил он. «Скотинство! Опять предательство! Опять заминка! Убью!» «Шеф, господина офицера Лохита нигде не обнаружено. Мы обыскали всю страну. 27,5 минут назад он вернулся в гроб и молнию на своей машине, но сейчас его нигде нет». «И-у-у!» — вздревел генерал шито-крыто. «Предатель! Обормот! Надуватель!» Он бросился к стене, постучал о нее своей огромной без единого волоска головой и закричал в микрофон: «Если не найдете Лохита, всех расстреляю из пушки, всех! Всех зарежу, за душу зажарю, за левую ногу к потолку присобачу! Гав-гав!» И от невероятнейшего приступа, невероятнейшей злобы генерал шито-крыто грохнулся в обморок. В кабинет вошел Бокс-Мокс и в изумлении остановился. Странно было Боксу-Моксу, а тем более их три нуля и Фонди-Монди-Дунди-Пеку, видеть такого типа, как генерал шито-крыто, в бездействии. Сколько помнил его агент, генерал даже тогда, когда был всего-навсего сержантом, всегда отличался неимоверной работоспособностью. Редко встречался человек, которому удавалось застать шито-крыто отдыхающим или спящим. А тут генерал свесил свою огромную без единого волоска голову на бок, похрапывал, посапывал, посвистывал, ну, совсем как обыкновенный человек. Но вот генерал шито-крыто дернулся один раз, дернулся второй раз, издал звук, похожий на хрюканье, положил руки на стол и зашевелил бровями, пытаясь открыть глаза. Когда он открыл глаза, Бокс-Мокс протягивал ему стакан воды и приговаривал: «Выпейте, пройдет, выпейте, поймают, выпейте, пройдет, выпейте, поймают». Генерал шито-крыто, опираясь на Бокса-Мокса, с трудом поднялся, выпил воду и заговорил усталым голосом: «Я всегда подозревал, что этот проныра предаст меня. Он всегда врал, что не умеет водить машину. Предатель, обормот, надуватель, куда он мог деться, куда?» Он то багровел, то зеленел, два раза подряд посинел, зевок перекосил его рот. «Что это?» «Срочно телефон!» Он опять зевнул шире прежнего. «Балдин, 113-й отдел, кого-нибудь, как-нибудь, что-нибудь. Это же лень! Все, пре, все, да, все те, все ли!» «У-у-у!» Генерал шито-крыто попытался приподняться, но сморенный ленью захрапел. Бокс-Мокс передохнул облегченно, снял телефонную трубку, вызвал 113-й отдел, сказал: «Срочно к шефу все запасы балдина и все инструкции по изготовлению! Срочно!» Чтобы проверить степень воздействия балдина на организм начальника гроба и молнии, Бокс-Мокс подразнил его: «Дурак ты, дурачок шито-крыто, бездарная ты личность шито-крыто, болван ты неотесанный, господин генерал!» В ответ раздался мощный, похожий на рев сирены, храп.